Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна, этого чудного повествования о жизни и служении Сына Божия на земле. Господь Иисус Христос перед своими крестными муками на Голгофе отдал почти все время пребыванию со своими учениками, наставляя их и открывая им тайну своей смерти за весь мир во искупление человечества от грехов его. Об этом повествует глава Евангелия 13 по 17. Ученики в это время еще не усвоили вполне смысла его страданий и хотели, чтобы учитель избежал их. В предыдущей беседе мы подробнее говорили о смиренном служении Иисуса, когда он занял место раба и омыл ноги своим ученикам. Он дал им пример кротости и любви в служении ближним, но их сердца все еще были заняты мыслью о себе, о власти и превосходстве друг пред другом. Удивительно, как часто наши мысли и сердца заняты тем, что чуждо Святому Духу. Апостол Иоанн в своем третьем послании пишет о человеке, в собрании верующих христиан его времени, который любил властвовать, был гордым старейшиной, противясь даже апостолу Иоанну. «Диатреф не принимает нас, он любит первенствовать», писал апостол, выражая намерение увидеть этого человека и призвать его к покаянию. Гордость может привести христианина к духовному упадку. Его свидетельство о Спасителе окажется бесплодным и не будет иметь влияния на людей. Поэтому акт омовения ног ученикам Господом Иисусом Христом оказался весьма важным не только в то время, но и теперь. Это благодатный пример учит нас всех смирению и служению с любовью. Иуда Искариот оставил горницу, где были остальные апостолы и Господь Иисус Христос. Они вновь слышали слова Господа Иисуса, что Он вскоре оставит их. Потом Иисус продолжал учить их, чтобы они проявляли истинную любовь друг к другу. Много говорит об этом апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам, говоря: «Любовь не превозносится, не гордится». Филипп просил в это время, чтобы Иисус показал им Отца. Нежно на это ответил он: «Видевший меня, видел Отца». Невольно мы вспоминаем и другие подробности, записанные в 13 главе. Личность апостола Петра вновь встает пред нами во всей искренности его сердца, но и с самоуверенностью в себя, в незнании своих слабостей духа. Поэтому Господь Иисус ответил ему на заверение пойти за ним теперь, куда бы он ни шел, серьезным предупреждением и предсказанием трагического отречения апостола. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти теперь за тобою? Я душу мою положу за тебя». Иисус ответил ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, что не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». 13 глава с 37 по 38 стих. Мы знаем о том, что случилось вскоре. Петр в ту же ночь трижды отрекся от учителя у чужого костра во дворе первосвященника Каиафы. Он клялся, что не знает его. О, это пение петуха! Как оно мучительно пробудило его совесть! Наполнило ему слова Господа Иисуса. Когда вели связанного учителя во дворе, он взглянул на дорогого ученика, который удалился, и горько заплакал. Симон Петр не знал своей слабости, полагаясь на собственные свои силы. Но вскоре пришла сила Святого Духа, сшедшего на них всех. И в этой божественной мощи апостолы стояли неустрашимые перед начальниками и первосвященниками, а позже перед мученической смертью за имя Его. Господь Иисус Христос явил милость Симону Петру и восстановил его душу, явив ему любовь свою, понимание и даровав поручение идти и пасти овец духовных. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте», ободрял он опечаленных учеников, 14 глава, 1 стих. Он знал каждого из них, знал их характер, склонности к унынию и сомнению. Знал он о чувстве страха их перед иудеями. Поэтому и говорил им, что они рассеются каждый в свою сторону. Не только Симон Петр, добрый Филипп, но и впадший в отчаяние уныние Фома спросил Господа: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Этот вопрос пробудил чудный ответ Учителя и Спасителя: «Я есть путь и истина и жизнь». 16 глава, 4 стих. Весьма ободрительные слова произнес Господь Иисус Христос в это время. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих, потому что Я к Отцу Моему иду». 14 глава, 12 стих. После этого Он предвозвестил о сошествии Святого Духа на апостолов. Обратите внимание на Его слова. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 14 глава, 26 стих. Присутствие Святого Духа на земле даровало ученикам Христовым в то время и всем верующим в течение веков мир, познание истины и утешение во время страданий и гонений за имя Христово. Обещание Божие является «Да» и «Аминь» во Христе Иисусе. Первомученик Стефан при побивании его камнями сказал громко: «Господи Иисусе, прими дух мой». 7 глава с 56 по 60 стих. Он чувствовал присутствие Духа Святого, ободрившего его в тот трудный момент. Апостол Павел и Сила воспевали гимны в темнице, закованные в колоды. Была полночь, но в сердцах их сияло утреннее солнце радости. Но не только во время скорбей и страданий за Евангелие верующие получают утешение и силу для победы, но и в повседневной жизни, на трудных стезях жизни, Дух Святой пребывает с ними и подает божественную помощь. Общение христианина с Отцом во Христе Иисусе чудно представлено им в притче о виноградной лозе, 15 глава. Наши источники духовной жизни текут от Него. «Я есть виноградная лоза, а вы ветви», — сказал Господь, «а Отец — небесный виноградарь». Об этом духовном единстве верующих в Него учил Господь в те незабвенные дни. Он указал, что ученики являются Его частью, ветвями, приносящими плод и много плода. Это единство с Ним реальное и мистическое. Итак, 15 и 16 главы соединяются воедино по своему содержанию. И только недоумение учеников, говоривших между собою: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит. 16 глава, 18 стих. Нарушила связь. Не знали они, что крестная смерть Иисуса приблизилась. Иисус уразумел их затруднение и ответил им нежно и более ясно о том, что вскоре совершится. Ответ их был таков: «Теперь видим, что ты знаешь все, что ты от Бога и шел». 16 глава, 30 стих. Несмотря на это, Господь Иисус принужден был сказать им следующее: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». 16 глава, 32 стих. Только апостол Иоанн написал об этих Гефсиманских происшествиях. Иисус Христос сказал в саду пришедшим взять Его: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут». 18 глава, 8 стих. Он закончил эту беседу с учениками словами: «Не бойтесь, Я победил мир. Аминь».